Я рад приветствовать вас на третьей заключительной лекции, посвященной софиологии. И сегодня мы, с одной стороны, подытоживаем наш разговор о науке, ну, в той мере, в какой мы его вели, да, поскольку, скорее, тема науки у нас звучала так подспудно, может быть, даже эпизодично, поскольку главное, что мы делали, это мы обосновывали науку с помощью каких-то вот сложных религиозных, догматических, богословских аргументов с помощью разговора о софии. И в прошлый раз мы с вами как бы условно разделили наш разговор на три как бы таких составляющих тематических: прошлое, настоящее и будущее. Вот сегодня мы имеем намерение поговорить все-таки о будущем, о некой перспективе нашего существования и развития. Если первая лекция была посвящена началу, да, вот софии как основанию, в прошлый раз мы говорили о том, что мы переживаем ныне, о настоящем, и вот сегодня поговорим о будущем. И здесь для нас один из главных сюжетов, о котором мы говорили, сюжет времени. И время как раз для нас и является главным таким маркером тварного мира. Время – это судьба тварного мира. И вот мы отметили очень важный момент, что наша ситуация, наше существование характеризуется неким напряжением между двумя полюсами, именно между полюсом вечности и временности. И как раз это напряжение и составляет или заключает в себе главный нерв софиологии. Софиология, она существует в контексте этой бинарности, в контексте какого-то дуализма, антиномизма, о чем мы будем сегодня говорить. Вот время и вечность, временность и вечность – это как раз и есть тот, та бинарность или те полюса, между которыми все и существует. И софиология как раз обнаруживает свою экспрессию, остроту и актуальность. София, мы об этом говорили, как начало, имеет надисторический, надвременной, вечный характер. И вот этой своей вечностью пронизывает все уровни бытия – прошлое, настоящее и будущее. И тем самым является условием определенной оптики восприятия истории вообще и момента сейчас. Мы в прошлый раз говорили о том, к чему приходит ныне падшее человечество. На примере трансгуманизма мы выяснили, как модус, который приобретает человечество в начале своей истории, проявляется сегодня вот во всей своей полноте и силе. К какому результату приходит человечество? И вот в этих сумрачных условиях жизненно необходимо найти некую точку покоя, если хотите, некую альтернативу. И вот пафос сегодняшней лекции как раз и заключается в том, что именно софиология является этой последней альтернативой. Ну, во-первых, альтернатива чему? Альтернатива как раз этому антисофийному, разрушительному мировоззрению, о котором мы говорили в прошлый раз. И почему последнее? Потому что времени остается все меньше, и история приближается к своему завершению, а именно к парусии. Вот та самая тема, заявленная вот как тема сегодняшнего разговора, как раз вот парусия или парусия и есть закономерный результат, итог всего развития человечества. Это и есть то завершение, ради которого все есть. Само слово «парусия» от греческого, как раз «парусия», греческое слово, означает, во-первых, присутствие, это очень важно, присутствие, уже присутствие, а во-вторых, прибытие, прибытие или приход. И вот два этих сюжета – они очень важны в понимании парусии. Мы сегодня в большей мере будем говорить о втором значении парусии, о прибытии, приходе. Речь пойдет, конечно, о втором пришествии Спасителя Иисуса Христа. Прибытие Христа во славе своей и уже в совершенно другом статусе, не в зраке раба, как Спаситель приходит первый раз, но в царственной славе, как судья этого мира. Вот более того, вот именно в таком финальном эсхатологическом настроении только и может открыться какая-то перспектива. И вот как раз софиология и есть эта перспектива или перспективная, весьма при этом оптимистичная. Вот если вы обратили внимание, что я, говоря о софиологии, стараюсь выявить оптимистичные стороны нашего мира. Софиология – это очень, это в высшей степени оптимистическое учение, которое постулирует прежде всего вот некое божественное, светлое основание мира во все времена. И в том числе и в ситуации последних времен. Ну, давайте все-таки проанализируем само значение или что нам даст это понимание перспективы. Вообще, значение понятия «перспектива» для нас тоже важно, оно нам подскажет, оно нам поможет рассуждать. И для нас важно двойственное значение, опять же, этого термина. С одной стороны, перспектива – это определенная точка зрения, перспектива – это некая оптика. С другой стороны, перспектива, вот более в таком обыденном, повседневном, может быть, смысле, это оптимистический проект, это перспективно, говорим мы. Значит, это имеет шанс на развитие, это то, что оптимистично развивается. И вот как раз эсхатологическая перспектива, софиология, она и есть, с одной стороны, оптимистический проект, с другой стороны, это определенная линия или модус развития, что для нас очень важно. Но если мы порассуждаем по поводу этимологии первой, перспектива от латинского «perspicio», да, «ясно вижу», или «перспектус» – сквозь что-нибудь увиденный, рассмотренный, то здесь для нас очень важный открывается путь для понимания софиологии и парусии. Ну, наверняка вы помните знаменитую цитату, знаменитый сюжет из первого послания Коринфянам, 13 глава, 12 стих. «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я поздно». Знаменитое выражение апостола Павла. Действительно, сегодня и сейчас мы видим все как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. А вот придет время, и все станет ясно. Вот такая точка зрения или такая перспектива восприятия для нас очень важна. И она софийна по своей сути. Мы видим здесь оптимистический сюжет. Действительно, софийная антропология, о которой мы говорили, подразумевает человека как особенную оптику, прежде всего, как духовную точку зрения. И здесь для нас руководство к действию. Духовное око способно воспринимать лишь при осуществлении определенных усилий, предполагающих отказ от привычной, обыденной оптики восприятия. Лишь сопричастность Софии премудрости предполагает видение и приобретение знания истины, приобретение того самого гнозиса. И здесь мы опять же отмечали с вами на первой лекции двойственный характер Софии как мудрости в морально-этическом плане, в таком практическом применении мудрость, как житейская мудрость, и как примирного начала. Ну, этот стих мы тоже с вами обсуждали. «Познал я все, и сокровенное, и явное, ибо научила меня премудрость художница всего». Вот достижение мудрости, а значит и способности видеть, достигается в энергийной молитвенной обращенности к божественному, в некой синергии. И вот это очень важный момент. Мы говорили о самой энергийной практике взывания к божественному, взывания к Софии. И в этом обнаруживается как раз эта синергетическая, синергийная связь между божественным и тварным. И в этой синергии открывается удивительный закон, где зов пропорционален отклику. София отзывается ищущим ее в той мере, в коей ищущие ее взывают. Об этом очень интересно и так проникновенно, живописно пишет Сергей Сергеевич Аверинцев. Действительно, поиск мудрости, взывание к Софии не может остаться без ответа. И чем сильнее мы взываем, тем больше шансов получить ответ. И вот это удивительный духовный закон, закон духовного развития, софийный закон. И что же открывается? И этот стих мы тоже разбирали с вами на первой лекции. Она, София, есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия, и образ благости Его. Каждое слово в этом стихе можно разбирать очень подробно. Ну, прежде всего, понятие образа, которое также мы разбирали, и вообще понятие образа является ключевым для нас. Здесь диалектика, с которой мы сталкивались, диалектика первообраза и образа, диалектика печати и оттиска. И в этом дуализме Софии Божественной и Софии Тварной фундаментальный маркер софиологии, о котором мы постоянно говорим. Но вот эту бинарность, образ и прообраз, печать и оттиск, мы сегодня применим к теме времени, мы применим на временную ткань. И в этом контексте настоящее можно представить как образ, являющий прообраз будущего. Или то, что нам помогает прочитать, просчитать, увидеть те события, которые должны состояться. Еще раз, настоящий образ того, что будет, да, или, скажем так, некое предугадывание, предвосхищение того, что будет. А здесь мы, конечно, вспоминаем такие духовные дары, как прозорливость, способность увидеть прозреть, проникнуть своим взором в будущие события. Ну, или, конечно, феномен пророчества. Пророчество как способность проницать своим умным взором ткань времени. Безусловно, дар, который располагает или предполагает условность времени. Вот этот момент для нас важен. Обратите внимание на саму постановку вопроса. В данном случае мы говорим о том, что настоящее является неким предугадыванием того, что должно состояться в будущем. Мы идем от настоящего к будущему. Вот в этом, кстати, пророчество-то как раз, или сама ситуация пророчества в этом и заключается. Пророки, они ведь не просто говорят о том, что случится. Пророки, прежде всего, укоряют людей в настоящем. Пророки говорят, это случится, если вы не прекратите делать то-то и то-то. По вашим делам произойдет то-то и то-то. Произойдет какая-то трагедия, наказание, как наказ. И здесь не просто видение будущего. Это будущее применимо прежде всего в морально-нравственном, в этическом смысле, к настоящему. Ну, давайте вернемся к следующему, к другому образу в этой цитате, в этом стихе. «Отблеск вечного света». Вот что же это такое за отблеск вечного света? Вообще, символика света – разговор особый, и здесь можно говорить очень долго. Для нас важно, что свет и София – это одно. София – это светозарная, светоносная сущность. И, конечно, о каком отблеске идет речь? Безусловно, отблеск божественного, света от света. И в данном случае сразу вспоминается значение света как условия познания мира. Вот я сейчас читаю божественные гимны Симеона Нового Богослова. Самое начало, первый гимн посвящен как раз этому божественному свету, свету божественного знания, что этот свет, огонь особого рода, он освещает нашу душу, освещает наш разум, и все становится ясно. София, мы помним, конечно, этот иконографический образ, как огнекрылый ангел. Очень интересно в этом смысле воспоминание встречи Павла Флоренского с Софией. Он сравнивал свое состояние встречи, это экстатическое, мистическое откровение, с созерцанием огненных искр. Вот эти огненные искры наполняли все вокруг, наполняли его, Флоренского, и это удивительное ощущение освещенности. Однако для достижения этого света, и в данном случае это общая такая мистическая традиция, для достижения этого света истины необходим катарсис, метаноя, изменение себя, покаяние, необходима вера и стяжание благодати. Ну и, безусловно, в наших нынешних условиях греховного падшего мира трудно достичь света. Мир, находящийся в сумраке, во тьме и дебелости материи, вот этой костной, такой тяжелой, непроницаемой телесности, достичь этого божественного духовного света сложно. Здесь нужно осуществлять усилия, опять же, усилия такого вот экстатического, мистического порядка. Ну, конечно, все мы помним знаменитый миф о пещере Платона, который великолепно описывает эту интуицию, эту диалектику света и тьмы, вот как раз материальности, косности и света божественного. Более того, мы можем ошибиться. ибо свет свету рознь. То, о чем мы говорили с вами в прошлый раз, инверсия – это вот судьба нашего тварного мира. Мы можем ошибиться, приняв подделку за истину, приняв личину за лик. И блеск может быть дьявольский. И помните знаменитые стихи второго послания к Коринфянам, 11 глава, 14 стих. «И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света». Ну, помните, Антоний Великий, кажется, был подвержен этому искушению, когда к нему пришел ангел света в блеске, вернее, пришел дьявол под видом ангела света. И здесь необходимо иметь духовное чутье, сердце чистое, которое способно увидеть, различить добро от зла, подделку от истины. И это самое сложное. Вот еще один образ, который тоже на меня произвел сильное впечатление. Образ в тексте у Гейдара Джамаля, не помню в каком, он описывает блеск современной, или, скажем так, блеск шика, блеск гламура, блеск богатства, вот золота, бриллиантов, дорогих машин, все то, что вот с экранов телевизоров, да, вот в рекламных постерах нам показывается, то, что Булгаков называл красивостью, в отличие от красоты. И Джамаль называет этот блеск именно дьявольским блеском. Здесь удивительное объяснение, онтологическое. Дьявол, будучи из соткан из света, не спав в мир, на периферию, выпав из божественной плеромы, полноты, оказавшись вот в этом сумрачном мире дебелой и костной материи, стремится компенсировать потерянный свет. И компенсирует этот потерянный свет с помощью как раз этого блеска шика, блеска гламура, блеска золота, богатства. Спрашивается, зачем эти бриллианты, бриллиантовые ошейники для собачек и золотые унитазы? Что за нелепость? Вот действительно, с точки зрения рациональной, это не объяснить. Можно сказать, что это какое-то жертвоприношение Молоху, жертвоприношение ради, ну вот, того, чтобы получить еще больше. Но как раз с точки зрения Джамаля это как раз и есть компенсация утраченного света. Блеск вот с помощью этой самой материи, в которой мы все пребываем, материи нашего тварного возле лежащего мира. Иными словами, ошибка возможна, еще раз вернусь к тому, что лишь находясь в определенной духовной чистоте, о чем мы начали, когда мы говорили о Софии, начинали разговор о Софии, мы как раз и говорили об этом особом состоянии души, которое позволяет нам увидеть истину, а именно достичь этого самого света разума. В любом случае, мы, для нас этот свет жизненно необходим. При свете все становится ясно и отчетливо. При свете виден путь, который нам необходимо сделать. И в данном случае сама символика нашего проекта «Солнце севера», она как раз замечательно вписывается вот в нашу софийную интуицию. Солнце, свет – то, что помогает нам увидеть и направить себя в нужном направлении. В этом заключается пафос науки, да, пафос просвещения как световедения, разгоняющего тьму неведения. Но если с поправкой на то, что мудрость мира сего – безумие пред Богом, это к разговору об ученом незнании, это особая тема, которой как раз я часто призываю нас, да, когда мы говорим о Софии, когда мы начинаем говорить о Софии, мы должны понять всю свою бездарность, безумие, всю свою ничтожество. И только на этом основании мы можем что-то достичь. Если мы будем говорить о Софии, задрав нос, с претензией на какое-то знание, здесь нас постигнет неудача. И это не кокетство ни в коем случае, это гносеологический принцип, о котором мы будем еще говорить. И вот в меру нашей способности в любом случае мы стяжаем этот самый свет знания, и мы стремимся к тому, чтобы ум наш был просвещен. Мы просим: «Ум мой просвети и сердце, просвети мои очи мысленные». И София как раз и являет нам отблеск вечности, этот отблеск, озаряющий наше настоящее. Причем источник этого божественного света по ту сторону времени, в начале и одновременно в конце. Являясь сущностной первоосновой мира, он, этот источник света, присутствует везде и всегда. Вот этот оптимистический момент, еще раз я подчеркну, мир в основе своей софиен, и основа эта есть причина и цель мира, а точнее цели причины мира, аристотелевская энтелехия, определяющая смысл истории. Сергей Булгаков очень часто, и у Флоренского мы видим это понимание Софии как цели причины, как то, что лежит в конце пути и что определяет наше настоящее. Ну, еще раз я напомню сюжет Аристотеля «Энтелехии». Если использовать такой образ. Вот есть головастик и лягушка. Лягушка – это будущее головастика. И вот все те события, все те метаморфозы, которые претерпевает головастик, он претерпевает потому, что лягушка, которая еще не состоялась, но должна состояться, которая будет, она заставляет его претерпевать вот эти все изменения. И оказывается, это ближе, чем мы думаем для нас. Вот события, которым мы готовимся. Ну вот лекция. Когда я готовлюсь к этой лекции, я подстраиваю под это свою повседневность. Да? Я занимаюсь, я вот сосредоточен, отказываюсь от чего-то другого. Лекция еще не состоялась, она еще должна состояться, но она уже присутствует в моей жизни очень даже реально, да, как некое событие, уже случающееся здесь и сейчас. Вот этот личностный опыт интеллихийного, да, цели причины мы спроецируем на историю вообще. Мир, он таким же образом построен на цели-причине. Он существует потому, что впереди существует некое событие, которое предопределяет все то, что происходит с нами сейчас, и все то, что происходило с нами раньше. Это событие Парусия. И как раз здесь... Еще раз, да, мы видим эту самую перспективу. Сквозь призму события будущего мы видим настоящее. Вот помните, я вас просил акцентировать внимание на феномене прозорливости и пророчества, когда мы от настоящего приходили к будущему. Мы, зная знаки настоящего, видя знаки будущего в настоящем, предопределяли или говорили о том, что такое возможно. А сейчас мы изменили оптику, и для нас возникает некая обратная перспектива, о которой писал Павел Флоренский. И вот обратная перспектива – это как раз перспектива того, что будущее для нас определяет настоящее. И Павел Флоренский идет, или, скажем так, анализирует этот сюжет по мотивам иконы. Для Флоренского икона как раз и есть это обратная перспектива. Не мы смотрим на икону, а икона смотрит на нас. Ибо по ту сторону иконографического изображения и лежит божественная реальность, с которой мы сталкиваемся. Она смотрит на нас, а не мы смотрим на нее. Вот это и есть обратная удивительная перспектива. Флоренский чисто эстетически, художественно описывает различия между прямой перспективой, сюжетом, прежде всего, возрожденческой европейской живописи, да, линия горизонта, удаляющаяся и становящаяся все меньше, чем дальше от нас, уходящий какой-то артефакт, вещь, событие. И, наоборот, обратная перспектива. И вот как раз видение в контексте единственного смыслоопределяющего замысла, который и есть Паруссия или Паруссия, как раз и есть то, к чему мы стремимся. И это и есть та самая обратная перспектива нашего восприятия. Иными словами, впереди единственно значимое событие для всего этого мира – второе пришествие Христа. И именно это единственно важное смыслообразующее событие и является условием того, что мы что-то можем увидеть в правильном истинном свете. Это как раз и есть тот свет, который озаряет то самое настоящее, в котором мы пребываем. И здесь нужно действительно еще раз вернуться к слову «парусия». Да, «парусия» в значении пришествия, присутствия. И пришествие, и присутствие. Так вот, в данном случае вот это двоякое значение говорит о том, что «парусия» – это не только понимаемое нами нечто эсхатологическое, но и мистическое пребывание Бога в мире. И для нас это важно. Пребывание Бога в мире осуществляется надисторически, вечным образом. Другой вопрос – в какой степени это пребывание выражается? Это тема сложная, это тема кенозиса, тема раскрытия божества в истории и, или, в конце концов, еще более сложная тема – евхаристическое богословие, присутствие Бога в святых таинах. И это особая тема, которую мы просто сегодня физически не потянем. А вот само пришествие действительно для нас является главным ожидаемым событием, сквозь призму которого мы воспринимаем настоящее. Но здесь эсхатологическое понимание парусии. И оно выражает интуицию завершения мирового проекта, его вызревание или созревание. Здесь актуальны сельскохозяйственные образы семени, плода и урожая. В Евангелии мы часто можем увидеть вот эти удивительные притчи, истории, сравнения с урожаем, с снятием урожая, с посевом. Это глубочайшая интуиция, которая для нас очень важна. И действительно, мир находится, и мы в этом мире находимся в качестве созревающего семени. Мир – это то, что в итоге созревает и дает урожай. Все ради этого урожая. Весь смысл истории в том, чтобы в определенный момент времени был урожай, созрел мир. И это важный момент, о котором мы еще поговорим. Но более того, эсхатология подразумевает резкий, трагический финал как обнаружение настоящего. Мы вдруг узнаем, что есть на самом деле. Вся мишура исчезает, и остается только то, что есть истинным образом. Остается истина. Истина как естина. Еще одна этимология Павла Флоренского. В водоразделах мысли, кажется, он заменяет «и» на «е» и говорит, это не просто звучащее похожим образом, это глубочайшая тут интуиция в самом языке. Истина – то, что есть на самом деле. Не то, что кажется, не то, что сегодня одно, завтра другое. Истина – это есть то, что есть по-настоящему. В этом, конечно, очень важный для нас онтологический аспект. Но перед тем, как, или, скажем, в дополнение к тому, о чем мы говорим по поводу эсхатологии, нужно отметить очень важный момент. Само понятие эсхатология означает учение о конечных свершениях, то эсхата, о конечных свершениях, лежащих, и вот здесь очень важно, за пределами теперешнего мира и ему трансцендентных. Конечные свершения, лежащие за пределами нашего мира. И вот эсхатология содержанием своим относится к новому и небывшему. И поэтому более чем другие отделы богословия опирается на откровение. Но при этом в области эсхатологии церковь сегодня не установила ни одного общеобязательного догматического определения. Вопрос эсхатологии открыт. Это сфера, скажем так, свободного богословского исследования. Еще предстоит этот сюжет развивать и раскрывать. И здесь нужно отметить особые черты, свойственные эсхатологическому богословию, увы, предопределенные нашим состоянием. А это, прежде всего, антропоморфизм и рационализм. Но антропоморфизм – это наше вечное желание спроецировать антропоморфные, да, вот, свои человеческие черты на предмет сверхчеловеческий. Это общее, такое общее место, где-то, наверное, естественное. Рационализм же – это как раз черта вот этого нашего сумрачного существования, о чем мы говорили в прошлый раз, именно рационалистическая наука привела к трансгуманизму, к вот этому люциферианскому пафосу самодостаточности, индивидуализма, построенному на торжестве человеческого разума. И рационализм стремится охватить предмет мысли схемами разума, логикой. Это двумерное, плоскостное мышление или плоскостное мышление проявляет наш онтологический статус. Эсхатология же принципиально имеет дело с бытием, теперешнему миру трансцендентным и неизмеримым его мерой. И вот здесь очень важно. В основании эсхатологии лежит тайна, принципиально иное нашему нынешнему состоянию. Именно тайна, как существенный признак будущего эона, и сдерживает наше дерзновение. Тайна терапевтична. Ей надо быть. Речь здесь идет не об оправдании тьмы неведения, скорее о трезвом понимании бесконечности любого познания. Надо уметь вовремя остановиться. В сущности, безумном желании познать абсолютно все. Вот в моем, в одном из любимых моих романов Достоевского «Подросток» есть такой Макар Иванович Долгорукий, такой старец, если вы помните, читали. Вот он очень замечательно говорит об этой тайне, о тайне Божией, как о удивительном явлении нашей жизни, без которой невозможно жить. Мы не можем жить без тайны. Тайна, оказывается, это то, что нам необходимо. И как раз необходимо в том смысле, что мы должны уметь остановиться. У Флоренского есть замечательная интуиция водоразделов мысли. Познание – это как еда. Мы должны уметь вовремя остановиться в своем познании. Если мы объедимся, и, во-первых, мы не можем все есть, мы человек всеядное, не всеядное существо, мы не должны есть все. Мы должны некую дисциплину потребления, дисциплину, ну, скажем, некую аскетику учитывать в нашем вот познании потребления мира и познании, соответственно. И действительно, вот это как бы ограничение, этот тупик познания великолепно обнаружен Иммануилом Кантом. Кстати говоря, Вот несмотря на то, что Флоренский называл Канта «столб злобы богопротивный», он как раз оценивал значение кантовских антиномий, что как раз антиномии-то кантовские, они иллюстрируют тупик нашего разума. Если мы идем исключительно с помощью разума и логики, мы рано или поздно приходим к парадоксу, к тупику. Ну вот... Логика, вы знаете, в любом случае завершается парадоксом. Соблюдая все правила логики, мы приходим к парадоксу. Это бывает смешно. Вот, к сожалению, я не послушал. Вчера лекция была о логике и юморе. Надеюсь, она будет в записи. Я с удовольствием посмотрю. Потому что как раз тут интересное созвучие смеха и тупика. Да? Тупик, к которому мы приходим, нас смешит. Смех, видимо, как способ преодоления состояния этого тупика. Вот интересно мне просто посмотреть. Идем дальше. Так вот, вот это... Ограничение нам уже знакомо, мы говорили об этом. Знакомое нам самополагание, ограничение своего собственного «я», себя, своего «я», как следствие веры в Творца. Вот это самополагание имеет существенное значение для процесса познания. Эсхатология, выстроенная для нас на терапевтической тайне. То есть в данном случае этот тупик незнания становится гносеологическим принципом эсхатоса, то эсхата, то есть постижение того, что за пределами нашего мира. И прежде всего эта тайна относительно хронотопа. Никто не знает времен и сроков предстоящего дня завершения мира. Цитата. «Не знаете, в который час Господь ваш придет, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Потому духовно бодрствуйте и будьте готовы». Вот в этом незнании времен и сроков руководство к действию, в этом парадоксе, парадоксе веры и есть софийное восприятие мира. Парадоксальность и антиномичность веры может служить в данном случае основанием нашего познания, алгоритмом нашего познания. Вообще мудрость начинается с парадоксальности. Начало мудрости есть страх Господень. Ну и, конечно, если мы посмотрим на вообще догматику христианскую, христианство, оно все соткано из парадоксов. Ну, например, я не знаю, для достижения мудрости, опять же, надо быть такими, как дети, например. Вот что это такое? Как быть, чтобы достичь мудрости, будьте как дети? Хочешь быть богатым – раздай все, стань бедным. Хочешь быть первым – стань последним. И вот эти инверсии парадоксальные, они как раз и есть суть христианской парадигмы, суть христианства. И мы с этими, скажем так, терапевтическими сюжетами сталкивались, когда говорили о Софии и в Ветхом Завете в том числе. Итак, вернемся к предмету нашего разговора. У нас есть осознание и ожидание конца мира. Эта интуиция созвучна собственной конечности. Об этой чувстве собственной конечности, чувстве собственной смертности знает каждый. И это чувство мы проецируем на весь мир. Значит, мы ожидаем и чаем конца этого мира и, значит, начала будущего. «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века», гласит символ веры. И здесь действительно диалектическая, древняя, как мир, диалектическая интуиция перехода жизни и смерти, взаимообратного. Жизнь переходит в смерть, смерть переходит в жизнь. То, что архаический человек сталкивается прежде всего. Ночь переходит в день, лето переходит в осень, в зиму и прочее, прочее. В этом как раз и есть условия сельскохозяйственной символики. Да? Смерть этого семени, в то же время рождение растения и прочее. И здесь, конечно, жизнь будущего века предполагает конец века нынешнего. Наш мир должен завершиться. И здесь возникает очередной парадокс, очередная антиномия. Помните, мы говорили с вами, к Софии нужно уже подходить в ситуации или в состоянии некого умаления собственных познавательных способностей. Парадокс Софии как раз и заключается, или парадокс этого знания и заключается в том, что мы не знаем ничего. И вот с этим незнанием, с парадоксальным, с антиномичным мы и подходим к постижению нашей действительности. И вот здесь этот парадокс. Да, мир должен закончиться. Однако мир, созданный Богом, призван к нерушимому и бесконечному бытию. И в этом смысле он вечен. Как интересно. Мир, который закончился, должен закончиться, созданный Богом, будучи созданным Богом, он вечный, он несокрушим, он неразрушим. Конец этого мира и кончина века сего есть уничтожение того образа мира, который сделался ему свойственным после грехопадения с началом нашего времени. Вот ключевая ситуация в нашем разговоре. Образ именно этого века конечен и приходящий. Приходит образ века сего. Речь идет опять об образе. Мир в сущности своей, в онтологической своей основе отнюдь не уничтожается, но лишь преображается. Это претворение космоса выражается в образах тотального разрушения старого и творения нового неба и новой Земли. Но это новое творение не из ничего, о чем мы говорили с вами в прошлый раз, которое совершается единожды, но есть фундаментальное обновление уже созданного прежде мира. Потрясающая для нас оптимистическая интуиция. Оказывается, в основе мира, или мир в своей основе неразрушим. Мы имеем дело, когда мы говорим о сумрачном, мрачном мире, лишь с образом, который этот мир приобретает, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Мы говорим о состоянии, а не о сущности этого мира. Сама сущность неискоренима. Сама сущность является добром, тем, что Господь называет добро-зело, то, что является благим самим по себе. А вот состояние, которое приобретает, вот это уже изменяется и разрушается. При этом вторая часть нашей антиномии – эсхатон необъясним из жизни этого нашего мира. Он не является следствием эволюции мира. Характер эсхатона трансцендентен и нарушает привычные физические причинно-следственные связи. Парусия – это драматический вход в жизнь мира сверхмирной, божественной силы, славы Божией. При этом в катастрофе финала собственное бытие мира не упраздняется и сохраняется его первозданная полнота. В жизнь мира входит обновление, как трансцендентное миру начало, проявляя синергизм мира и Бога. И вот здесь великая тайна творческого всемогущества Божия, для человека отсюда совершенно недоступная. Но здесь надо все-таки вернуться к тому или проанализировать, осветить тот образ, с помощью которого описывается разрушение этого мира. Конечно, это образ огня. Огонь, как один из излюбленных образов для выражения этой идеи перерождения. Ну вот знаменитые строки послания апостола Петра. «Небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Разрушительная для мира слава Божия – как раз и есть причина этого сгорания мира. Свет, преображающий творение, это и есть свет парусии. В этом и есть второе страшное пришествие Христова. Пришествие Христова будет страшным, потому что тварь не выдержит сияния славы Божией. И вот этот самый огонь, уничтожающий весь мир, для нас носит как раз этот катарсический, терапевтический характер, поскольку он уничтожает лишь тленное и уничтожимое. Все иное он расплавляет, очищает и переплавляет. И вот здесь впору вспомнить образ Макария Великого, когда он сравнивал второе пришествие и страшный суд с испытанием огнем. Огонь, все проверяющий на прочность, и Макарий Великий сравнивает нас с горшками. Говорит, вот горшки, они по-разному себя проявляют в этой печи. Если горшок сделан правильно, если в нем нету примесей, соломы, каких-то там, я не знаю, веточек или что, как-то технология правильно, то в печи этот горшок, он сделается еще крепче, он закалится в этом огне. А если он сделан дурно, он расколется и прекратит быть как горшок. Вот мы и есть такие горшечники, которые делают себя всю свою жизнь. И вот тот самый страшное пришествие, оно и проверит то, как мы сделали, как мы соблюдали технологию изготовления или не соблюдали эту самую технологию изготовления. И в этом смысле второе страшное пришествие – это суд. И вот этот момент суда для софиологии является одним из самых важных. Приведем цитату Сергея Булгакова. «В полном смысле слова софиология является богословием кризиса, суда, но в смысле спасения, а не гибели. И в конце мы обращаемся к потерявшей свою душу, обессиленной обмерщением и язычеством культуре, к нашей исторической трагедии, которая кажется безвыходной. Исход может быть найден через обновление нашей веры в софийный, богочеловеческий смысл истории и творчества. Ибо София, премудрость Божия, осеняет эту грешную и все же освященную землю». Грешную и все же освященную землю. Вот это замечательный оптимистичный пафос софиологии. И как раз эсхатон выражает эту двойственность мира и доводит ее до апофеоза. Мы видим разрушение старого мира, но и образ небесного Иерусалима, сходящего с нового неба на новую землю, в которой цари земные принесут славу и честь свою. В этом обнаруживается онтологическая связь между нашим миром и миром грядущим, которые, и вот здесь очень важная интуиция, суть один и тот же мир, но в различных его состояниях. Вот этот момент состояний, состояний энергийных состояний, для нас является очень важным маркером. Здесь еще одна антиномия. По поводу эволюции. Все-таки образ урожая, вызревания нас может, скажем так, подтолкнуть вот к этой идее отождествления истории мира с эволюцией. Действительно, резкое и трагичное разрушение образа мира с одной стороны, с другой же реализация замысла мира, его вызревания. Да, вот здесь очень важный момент. Самостоятельность мира всегда сохраняется Творцом. Мир до конца имеет свое свободное самоопределение. Мир в этом смысле персонифицируется с человеком, Адамом Кадмоном. Цитата. «В своем интегральном существе мир есть человечность, и человек есть живое средоточение мира, владыка мира, Бог его в предназначении, конечно. София, как ипостасность, есть предвечное человечество». Сергей Булгаков, цитата закончена, «Ипостасия, ипостасность». Итак, человеческий род воплощает мировое самобытие, и мировая история есть творческая самореализация человека, приводящая в итоге к акту онтологического обновления. У Булгакова есть хороший комментарий. Человеческая история – это какое-то недоразумение. Ничего хорошего в истории никогда не порождается. Вечно какие-то диссонансы. И вот эти диссонансы копятся, и в итоге все это заканчивается фундаментальным онтологическим обновлением. Но, да, вызревает, да, самостоятельный характер, безусловно, это личное волеизъявление, о чем мы и говорили как раз, потому как грехопадение и вот та победа зла, греха в этом мире является следствием свободы твари, ее самостоятельности. И, с другой стороны, лишь в наличии известного состояния мира, его зрелости и даже изветшания Господь действует. Он приступает к решительным действиям. Вот это очень важный момент. Цитата Сергея Булгакова из «Невесты Агнца». «Хотя этот акт и находится в синергическом соотношении с человеческой историей и свободой, однако он включает в себя творческое действие Отца над миром. Поэтому в отношении к собственной жизни мира он есть нечто новое, ему трансцендентное. Искать его эволюционного объяснения в естественной жизни мира, находить для него природную необходимость, как это делается иногда в апологетической ревности даже у богословов, значит не понимать трансцендентного его характера, умалять его творческое значение. Это его прямая зависимость от воли Отца, и в этом смысле трансцендентность для мира находится в связи с неизвестностью его времен и сроков, его независимостью от жизни мира. Здесь мы имеем дело с действием всемогущества Божия, его откровением как бы в новом дне творения». Конец цитаты. Мы видим, с одной стороны, самостоятельный характер мира, его собственную самобытийную историю, а с другой стороны, творческое участие Бога в судьбе мира, резкое вмешательство Бога в этот мир. Поэтому здесь, вот в этом антиномичном, противоречивом состоянии как раз и выражается суть эсхатона, суть последнего дня, а именно не только как бы развитие, вызревание, но и творческое вмешательство, совершенно нам необъяснимое и непонятное. Как раз еще одним выражением этого инобытия эсхатона – это его пограничное время. Действительно, время. Под эгидой этого сюжета мы сегодня проводим нашу встречу. Мировая катастрофа совершится в пределах мира, но на самой его грани, и в этом смысле уже за временем этого мира. Здесь метафизика границы, о чем мы уже говорили. Здесь возникает вопрос о сущности самого предела. Вот что это за предел? Предел вообще очень философское и где-то религиозное понятие, гностическое понятие предела, о чем можно долго рассуждать. Я смотрю на этот сюжет границы, особенно сегодня в контексте спора о красных линиях. Вот говорят, если вы пересечете красную линию, все, тогда будет там применено, тогда я как сказал, я вчера посмотрел даже выступление Владимира Путина, и он сказал, я оставлю это при себе, позвольте мне оставить это при себе, о последствиях, если вы там пересечете эти красные линии. О как! То есть речь идет о том, что ставки высоки. Вот эти красные линии, пресловутые красные линии, что же это такое? Когда происходит это пересечение красных линий? Почему это актуально? Да потому что ставки высоки. Говорят, если красную линию пересечешь, там будет ядерная война, и это конец. И в то же время начало, да? Но в то же время, видите, что это за красная линия? Как мы ее можем пересечь? Что это за трансценденция такая? Вот действительно, сама линия – это как и точка, понятие условное. Если мы будем смотреть приблизительно под увеличительным стеклом, под электронным микроскопом, мы всегда не уловим, мы не уловим эту самую линию. Мы всегда будем говорить об этом как о чем-то парадоксальном и гипотетическом. Итак, придет же, цитата из Матфея, Евангелия от Матфея, «Придет же день Господень, яко тать ночью, яко тать в ночи». Да, прошу прощения, вот это вторая цитата. Как раз здесь два сюжета. Сюжет второго пришествия Христа, как тать в ночи. Что значит тать? Как вор в ночи. Непонятно, неизвестно. Вдруг, неожиданно. Мы даже не успеем ничего предпринять, и вдруг это уже произошло. Мы даже не заметили, как это произошло. И в то же время мы сразу это поймем. Вот это еще одна инверсия. Вдруг это происходит, вдруг, неожиданно, и сразу становится ясно. И вот здесь распадающееся земное время уже не актуально. Календарь упраздняется. Время века сего и будущего века несовместимы. Последним днем мира вообще прекращается счет времени. Парусия в богословии называется восьмым днем. Восьмой день – это принципиально иной день. Семь дней, вы знаете, есть в нашем мире. Семь дней – вот шесть дней творения, семь дней Господь отдыхает. А восьмой день – он это принципиально иное время. Это совершенно другой это инобытие. Кстати говоря, вообще обратите внимание на символику числа 8. Ной и новое человечество как раз и заключалось в 8 людях, что означало как раз это новое творение. Вот старое ветхое творение было уничтожено водой, новое было создано, и вот 8, число 8 – это как раз один из символов в святоотеческом толковании этого самого нового дня. Так вот, действительно, восьмой день. С одной стороны, он внезапно наступает, и с другой стороны, он сразу всем понятен. Это всем понятный трансценс. Как молния восходит от востока и видна, бывает, даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Знаменитые стихи. Или в Матфее, Евангелие от Матфея. «Ибо как в дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Здесь приведу еще одну цитату Сергея Булгакова. Это означает, это самое парусия, да, это самое событие, что того дня и часа вообще нельзя знать, потому что он и не принадлежит времени этого века, его жизни, но находится за их пределами. Конец подобен смерти, которая, хотя по сю сторону ее для остающихся в мире, происходит в данном месте в определенное время, но для самого умирающего происходит уже не в этом времени, но за его пределами, за гробом, с его собственными иными временами и сроками. Однако здесь, при конце мира, уже не останется того, кто бы воспринял совершающееся как событие этого времени. Последнее просто гаснет, чтобы возгореться уже иначе, по-новому. Конец цитаты. Очень интересная и важная для нас параллель конца мира и конца человека. Оказывается, мир подобен человеку в своем переживании этой смерти. Мы уже говорили об этом сегодня. Самополагание, ощущение собственной конечности проецируется нами на весь мир. И здесь у Булгакова великолепная интуиция. Действительно страшный суд и смерть отдельного личного человека – это одно и то же событие. И речь даже не о том, что по ту сторону гроба меняется представление о времени, времени вообще нет, и отсюда судьба мира и судьба человека переплетены и являются одним. Речь идет о своем собственном страшном суде, как суде всего мира. Это одновременное событие. Но в данной цитате само ощущение перехода, трансценза, да, перехода от состояния бытия к состоянию потустороннего, в состояние по ту сторону гроба. И вот в этом и есть главная интуиция, понимание того, а что произойдет с миром после того, как конец наступит. Отсюда необходимость бодрствования, необходимость ожидания. И я, конечно, вот вспоминаю притчу о десяти девах. Помните, да, что мудрые девы побеспокоились о масле для светильников, неразумные девы не побеспокоились. И здесь как раз и есть образ светильника, света и того, что этот свет поддерживает в нашем случае. Но там разные есть комментарии на этот счет. Но для нас важно, чтобы мы светильника своего-то не угашали, чтобы мы постоянно находились в ожидании возможного завершения эсхатона. И этот свет, который присущ каждому из нас, по вот этой глубокой интуиции Исаака Сирина, это божественная искра, которая находится в каждом из нас, чтобы мы ее поддерживали, не гасили. Этот свет как раз и является тем связующим звеном с образом пламени божественной славы, которая и осуществляет этот суд. Действительно, Господь в славе своей приходит в этот мир, и прообразом этого прихода, конечно, является преображение на горе Фавор. Вот тот самый фаворский свет, который так напугал учеников Спасителя, который они не смогли выдержать, пали ниц. Это был лишь малый отблеск того света парусии, которое действительно испепелит уже все то состояние, в котором находится наш мир. И задача-то в том, чтобы выдержать этот свет. А для этого надо быть единосущным этому свету. Мы можем выдержать этот свет потому, что в нас этот свет будет. И задача в том, чтобы этот свет-то и поддерживать. И в этом и заключается глубочайший смысл сопричастности премудрости Божией. Как поддержание этого самого света, как поддержание этого светильника, который в нас есть. И отсюда, да, вот дальнейшая судьба. Попадем или не попадем в Царство Божие, как эти девы не попали, неразумные девы, опять же, этот образ мудрости и неразумия. Мудрые девы, они помнили об этом, о том, что масло надо, а неразумные нет. В итоге одни попали на пир Божий, а Царство Божие часто сравнивается с пиром, с весельем, с застольем. Об этом тоже можно долго говорить. А другие не попали. Но вот это самая знаменитая известная притча. Итак, времена и сроки неизвестны. И не в том задача, чтобы находить и признаки конца времен и высчитывать эти даты. Никакие даты не актуальны. Надо жить с ощущением финала всегда. Это, конечно, высший пилотаж, и мы не сможем выдержать такого напряжения. Как Достоевский говорит, нельзя постоянно стоять на цыпочках, да, можно сойти с ума. Ну, в общем, как многие герои его произведений, так и происходило. Но, конечно, задача человека как раз ждать того, что этот вечерний сумрак этого мира рассеется и все озарится светом парусии. Тем более, что проблески парусии мы способны заметить уже сейчас, в меру своих сил. И мы можем извлечь, как говорил Владимир Соловьев, из грубой коросты, из-под грубой коросты вещества вот то самое свечение божественного первоосновы, того первоначала, который, на котором и выстроен весь этот мир. София божественная и София тварная – это одна и та же София, только в разных состояниях. И наша задача – увидеть это самое основание, этот самый, эту самую сущность мира. И, конечно, условием озарения становится деятельность одухотворенная. Философия, искусство, политика, наука – неважно. Главное, чтобы творчество носило софийный характер. Главное, чтобы творчество целью своей имело освящение или деятельность носила теургический характер. Именно для теургии и создан человек, для богообщения в деле своем. Ходить пред Богом, значит, помнить о том, что Господь всегда смотрит на тебя, и иметь ответственность, помнить об ответственности и том самом добром ответе на страшном судище Христовом. И вот такая софийная наука возможна. Наука как обоснование творения Божьего, как теодицея. Сегодня сложно говорить о конкретных примерах, поскольку вообще науке свойственно такой универсальный характер. Но опять же, сошлюсь, вот не ожидал, конечно, что буду так цитировать президента, но вот вчера посмотрел просто выступление, и он говорил о Королеве, о том, что как Королев и наши отечественные ученые полагают на многие века, на многие годы вперед вот эти творческие проекты. Конструктивные творческие проекты. Но он говорил о оружии нашем, о том, что у нас сейчас есть оружие, и поэтому мы, кстати, и сидим сейчас в тепле и уюте и беседуем о Софии и премудрости Божией. Потому что у нас есть ядерное оружие, оружие, которое нас может защитить. И слава Богу. Так вот, вот эти наши отечественные проекты, которые действительно научные, они призваны действительно эту самую материю как бы упорядочивать таким образом, чтобы получился этот удивительный результат. Вот в этом, безусловно, является софийный характер науки. Софийность в том смысле, что это результат научного знания приводит к какому-то устроению, какому-то произведению, какому-то улучшению, в конце концов. Безусловно, то, как применяется, это уже другой вопрос, но сама суть научного знания, она как раз имеет в себе софийный характер, как обустройство, как улучшение. И вот если это обустройство улучшения ведет к освящению мира действительно в качестве теодицеи, в качестве оправдания божественного начала, оправдания Бога, объяснения, обоснования божественного характера мира, вот это и есть софийная наука. Если она идет в сторону обожествления самого человека в люциферианском смысле, о чем мы говорили с вами, это уже совсем другая история. Но еще раз скажу, сам научный проект не исключает именно софийного своего модуса. И мы при этом должны ждать и чаять. Еще приведу цитату Сергея Булгакова из «Света невечернего». «Чтобы хотеть конца со всею силою, нужно иметь о нем живое предвестие. Первые лучи его должны загореться в мире. Господь накануне своих страданий преобразился пред своими учениками, явил им славу свою, и этот луч преображения, этот свет фаворский, не угас. Его ищет, и по нем тоскует вся тварь, и этот зов к преображению все внятнее слышится в мире». Так говорит христианская надежда, которая хранит нас от того нездорового, непосильного пессимизма, от отравления эсхатологическим испугом. А раньше страшного и трагического конца мира говорит ее тихий и несмелый голос. Прежде чем мир содрогнется предсмертной мукой, сверкнет на земле и луч преображения. Явлено будет, хотя в кратком предварении царства Христа на земле. К этому ведет вся история, как к своему пределу. И сие буди Будде. Вот такой оптимистический сюжет Софии, софиологии, как ожидание будущего эона, как начало этой самой новой божественной перспективы, бесконечной перспективы, конечно, является великой радостью для любого верующего человека. Эсхатон, парусия, есть возвращение с небес в мир вознесшегося Господа, явление Господа во славе. Парусии это явление будет молниеносным, мы говорили, блистающим и всеобщим. Нельзя будет не видеть и не узнать того события. И отсюда возглас ранних христиан «Маран Афа», что значит «он грядет». Они приветствовали друг друга в этом ожидании этого события. Это было радостное, светлое событие того, что это должно произойти. Это великое счастье прихода Спасителя и начала этого самого нового эона. И при этом, конечно, для нас вся наша жизнь является предуготовлением к этому событию. И в качестве заключения я хотел бы прочитать выдержку или одну из цитаты, часть цитаты, процитировать часть молитвы Василия Великого, которую вы, конечно, все знаете, вот в утреннем правиле. Каждый день мы начинаем с этой молитвы. «И даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дней единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. Вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падшие, обленившиеся, но бодрствующие воздвижение в дело не обрящимся готови, в радости божественный чертог славы Его совнидим, иди же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лицо доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая, освещая всячески, и тебя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Спасибо за внимание, дорогие мои друзья. Так что, если есть вопросы, пожалуйста. К сожалению, Николая сегодня нет, а я вспомнил его вопрос, вот чем хороши вот эти курсы по несколько дней, там по 3 лекции, например. Находишься постоянно в этом, в этой теме и вспоминаешь, вот так бы я ему ответил еще в прошлый раз по поводу софийного характера космизма. Учение о ноосфере, конечно. Как же я забыл о ноосфере? Ноосфера как всеединство, ноосфера как пространство уже абсолютной гармонии, мир всеединства, платоновский божественный мир. Вот, безусловно, это софийная интуиция. Вот. Ну вот, Николай, нет вопросов? Да. Да, и, в общем-то, здесь был предугадан мой вопрос тоже, потому что я хотел уточнить, ну, не просто космизм, а концепция русского космизма, да. Когда, собственно, как сказать, ну, как я его называю, оптимистический апокалипсис, то есть, да. Когда мы сами благодаря обожению вот, приходим к этому финалу. Как да, относится софиология к этому? Да-да-да, мы как раз говорили о русском космизме в контексте трансгуманизма, поскольку трансгуманизм действительно чисто плоть от плоти современного мира, с этой абсолютизацией индивида, с желанием апгрейдить этого самого индивида. Это технократическая установка на человека, на личность. Это потребительская вообще такая либеральная идеология, которая действительно становится уже идеологией, претендует на некую онтологическую сущностную связь с русским космизмом. Берет русских космистов как авторитетов и апологетов. Обезьяна Бога. Да. Да-да-да, это вы хорошо сказали. Это та одна из инверсий, с которой мы постоянно сталкиваемся. Наш мир, действительно, мир, в котором господствует князь мира сего, он постоянно подмены нам эти и подносит. Вот трансгуманизм – это как раз и есть одна из этих подмен. И вот что не без оснований, скажем так, и здесь я вспоминаю, конечно, критику Сергея Булгакова «Философии общего дела» Николая Федорова, для которого благая цель вечной жизни, победы над смертью, осуществима уже здесь и сейчас, в нашем онтологическом статусе, с помощью науки. И вот с помощью науки мы возвращаем с той стороны мертвых. Побеждаем смерть. Благое дело, благое дело. Но насколько это соответствует замыслу Божьему относительно смерти? И здесь ключевая ошибка Николая Федорова в том смысле, что для Федорова зло объясняется смертью. Сначала смерть, которая порождает зло. Не будет смерти как источника зла, и все будет хорошо. Но в софийном и в ортодоксальном концепте наоборот. Зло является причиной смерти, и смерть является, оказывается великим благом для того, чтобы эволюцию, бесконечную эволюцию человека во зле, если он бессмертный, он будет эволюционировать во зле, предотвратить. Это и есть то самое благое ограничение превращения человека в монстра, в чудовище. Федоров не думает об этом. Для него причинно-следственная связь другая. Действительно, если дать человеку бессмертие в том онтологическом статусе, в котором мы находимся сейчас, а это ключевая фундаментальная идея софиологии, это испорченность, порча человека грехом, это последствия того события, которое произошло. Мы говорили об этом в прошлый раз, о том, как плотина бытия была прорвана, ничто, да, и ничто это. Это фундаментальные вещи. Они вторжение, актуализация этого ничто, как того, из чего создан этот мир, как тот фактор риска, который был при творении мира, вложен уже в само творение. Вот это все создает страшные перспективы. И если в нашем онтологическом статусе дать человеку бессмертие, действительно это может превратить человека в чудовище. И трансгуманизм и стремится к этому. Вот в чем дело. Поэтому смерть это великое благо, но в нашем онтологическом статусе, в нашем состоянии, потому что мы стремимся к вечной жизни. Не для смерти создан человек, он создан для вечной жизни с Богом. И вот эта смерть, как приобретенное свойство, неврожденное, приобретенное, является последствием вот этого, вот этой события ошибки. Потому что грех, амартия, буквально на греческом, значит попадание мимо цели, ошибка, погрешность. Да? Ну, попадание мимо. Адам попал мимо, он промахнулся, сделал неправильный выбор. Это не значит, что это должно было произойти с необходимостью. Это было вложено как возможность. Она не обязательно должна была актуализироваться. И не без участия инфернального, не без участия дьявола на фоне детской доверчивости Адама это все произошло. Адама и Евы, соответственно. Вот, поэтому в русском космизме, безусловно, есть софийный пафос. Софийный пафос – это, как я уже сказал, стремление, ну, скажем так, к тому, чтобы сделать, есть такой термин хороший, я его забыл, ну, сделать лучше, облагородить, вот, облагородить эту действительность, вырвать ее из плена костной, дебилой, непредсказуемой и, скажем так, для нас агрессивной, опасной материи. Вот материя сама по себе, после грехопадения, безусловно, она становится для человека источником опасности. Вот минимизировать риски наука и космизм и призваны. Это благородная софийная идея, замечательная идея. А затем это творческая самореализация человека. во всей ее полноте. Это объединение. Вот я Николаю ответил именно в этом контексте. Что в отличие от трансгуманизма, русский космизм ставил перед собой еще и социальную проблему. Объединение всего человечества. Решение проблемы классового неравенства. Ну, даже тот же советский космизм. Вернадский, Циолковский. Все это, ну, философия общего дела само собой. Да, это объединение общее дело всех поколений, всех людей. В случае с советским космизмом также решение социальных проблем, классового неравенства, войн, самоутверждение человека за счет другого, объединение мира, объединение человечества как единый организм. Вот в этом объединении, как единый организм, как раз и есть победа над природой и смысл развития человечества. Это софиология Владимира Соловьева, безусловно, о всечеловечестве, о Софии как человеческом роде, безусловно. Здесь, безусловно, есть созвучие. Вот. Но русский космизм, может быть, лежит, хотя не у Циолковского, да, вот его идея вот этой жизни, панспермии, вот этого общего... И тут уже, наверное, больше, чем материалистическое понимание материальной действительности. Космос – он живое существо, одушевленное существо. Вот. Но в данном случае, конечно, созвучий очень много. И я вот такой сделал вывод. Не надо отдавать русский космизм этим самым трансгуманистам. Надо просто... Ну, это особая тема для последующих исследователей, для тех, кто развивает этот вопрос. Апологетика русского космизма. И в данном случае это очень, мне кажется, перспективная тема, русский космизм. С огромным уважением отношусь к этому направлению. Вот. Еще какие-то есть вопросы? Пожалуйста. Игорек, есть какой вопрос? Нет? Да, пожалуйста, Роман. Спасибо большое за лекцию. Такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а второе пришествие, оно будет иметь или имеет, или мы не знаем, физический или метафизический характер? О, как хорошо вы сказали. Вот... Пафос моего сегодняшнего выступления как раз и заключался в том, что второе пришествие – это пришествие инобытия, это трансценс, принципиально новое. Если современная наука и человек вообще в принципе не может создать нового как такового, поскольку новое, оно… есть следствие или проявление чего-то никогда не бывшего. А вот все, что мы можем сделать, это сконструировать из того, что уже есть, из того, что состоялось. Мы уже работаем с данностью. А вот принципиально новое – это то, чего раньше не было. И этим новым является как раз творческое участие Бога. Это и есть новизна, принципиально новый эон – новое событие. И здесь происходит разрыв, принципиальный разрыв времени, пространства, всего. И в этом смысле это метафизическое, безусловно, пришествие. Но с другой стороны, мы говорили о том, что создано Богом, невозможно уничтожить в принципе, в сущности своей. И это будет тот же мир. Это будет вот в физическом смысле продолжение этого мира, но уже в обновленном статусе. И в этом смысле будет какая-то другая физика. Да? Это будет физическая, безусловно, но это к разговору о телесности. Вот есть мнение, что после всеобщего воскресения тело будет обладать свойствами воскресшего Христа. Оно будет телесно. Помните, Спаситель и вкушал пищу, и Фома даже влагал персты в его раны для того, чтобы убедиться в его телесности. Это телесное присутствие. Но тело было, оно было иным. Он мог перемещаться в пространстве очень быстро, одновременно находиться в разных местах, проходить сквозь стены. То есть это такое преображенное тело. Это, безусловно, физика, но это уже преображенная физика. Физика иного порядка. И, безусловно, вот как раз, видимо, ради этого и созидается этот мир. Есть мнение в богословии, что, дескать, после второго пришествия мир восстанавливает свою изначальную идею. Да, вот что каким Господь видел человека и мир, к такому он и приводит. Но это было бы слишком однозначно, поскольку смыслом еще будущего нашего состояния является и пройденный миром исторический путь. Помните совет перед творением человека, совет Троицы, когда Господь совещается внутритроично о том, стоит ли создавать или не стоит ли создавать человека. То есть уже Господь знает наперед, что должно состояться, что должно случиться с человечеством. И в этом смысле Адам в Эдеме до грехопадения и человек после всеобщего воскресения – это не одно и то же. Это не возвращение к самому себе. Это не круг, который проделывает человечество. Поскольку человек в конце истории – постисторический человек и доисторический человек, до Адама грехопадения, история начинается с грехопадения – это не одно и то же. В этом удивительном, трагическом событии истории, наверное, заключается глубочайший смысл. Как заключается глубочайший смысл в нашей личной жизни? Жизнь прожить, не поле перейти. И в этом смысле это и есть какое-то вызревание, опять же. Вот этот момент урожая, вызревание – очень важный сельскохозяйственный такой образ, интуиция – понятное каждому человеку. Да? Вся жизнь – это работа над собой, это возделывание себя самого. Мы все всего лишь семена. Что из этого вырастет в итоге, зависит много от нас. От того, как мы ухаживаем за этим самым, за своей душой, как мы ее взрастаем, взращиваем, чем мы ее подкармливаем, какими книгами, каким общением, чем занимаемся. Вот так. Я не знаю, ответил ли я на ваш вопрос или нет. Все, понимаете, пафос-то в том, что здесь бинарность, антиномичность. И метафизика, и физика. Физика преображенная, метафизика точно, потому что это и на бытие, вторгающееся в виде творческого участия Бога в этом ограничении истории. Продолжу вопрос. Mm-hmm. Вот фактор времени здесь. Если, допустим, представить какую-то временную шкалу и второе пришествие, да, как какая-то черта, которая на этой временной шкале есть, мы вообще к ней приближаемся или все создано для того, чтобы вот все просто думали об этом вечном приближении к этому второму пришествию, но на самом деле время не приближается к этому моменту? То есть... Вы имеете в виду, как морковка у ослика? Ну, то не, скорее в другом смысле, в том, что... Падение на горизонт событий? Да, да, да, скорее вот так. То есть все уже состоялось? Или... Не, или... Ну, черная дыра, горизонт событий. Падение на горизонт событий для внешнего наблюдателя это будет бесконечно долгая история. Ну, у нас есть концепт У-время, когда вот буква У, как ограничивающие две... значит, линии, здесь асимптотическое приближение слева, и здесь и асимптотическое приближение справа. Вот примерно об этом. Mm-hmm. Ну, я тут не готов вот такими категориями, у меня с этим слабо. Я бы просто назвал бы это привычным образом такого прокола в ткани бытия. Черная дыра – это тоже своего рода прокол. Да, вот есть ткань, которая соткана вот из наших, не знаю, этот континуум наш, причинно-следственные связи и прочее, временная последовательность. А здесь вот какой-то прокол, вот именно пространство или это принципиально иного, или прорыв этого принципиально иного, в котором не срабатывают уже никакие законы. Вот я о другом, о том, что оказывается, вот сквозь этот прокол струится свет. И этот свет, проблески этого света мы можем угадать уже сейчас. В данном нашей жизни. Каким образом? С помощью особого духовного состояния, с помощью сопричастности Софии и премудрости Божией. И мы, оказывается, этот проблеск замечаем во всех сферах нашей жизни. В науке, в творчестве, в, я не знаю, в политике. Везде, где мы действительно этот самый объем эсхатологический объем ожидания того страшного пришествия Христова ставим в качестве смыслообразующего события. Когда мы смотрим на эти события эсхатологически, с точки зрения будущей перспективы. И вот именно вот эта перспективность, а что она дает? Она, во-первых, дает, как я уже сказал, чувство ответственности, чувство того, что мы ходим пред Богом, когда мы превращаем свою жизнь в теургию. И вот в этом теургическом акте по поводу любой деятельности осуществляется это осенение, вдохновение, осознается и видятся вот эти божественные искры, о чем говорил Флоренский. И здесь, конечно, постигается это не сколько разумом, сколько интуитивно, сколько мистически, экстатически. Нельзя сказать, вот так, я зафиксировал проблеск Парусии, так, надо замерить это все и прочее. Нет, это происходит на уровне действительно таком духовном. И пафос-то моих выступлений как раз и заключается в том, чтобы не уйти только от рационалистического такого научного понимания, но... Безусловно, это такое мистическое ощущение, чувство этой парусии. Булгаков говорит, что мы парусию ощущаем прежде всего в церкви, в жизни церкви, в таинствах, в ощущении благодати. Вот эта потрясающая мысль у Симеона Нового Богослова великолепна. А благодать ни с чем не спутать. И он постоянно обращается вот к этому авторитету Григория Палама, энергийная антропология, Дионисия Эропагит. Мы это почувствуем, когда мы это чувствуем, мы это ни с чем не спутаем. Ощущение благодати ни с чем не спутать, когда оно есть по-настоящему. И вот, вот это истижаем. В этом и есть проблески парусии. Да на каждой литургии мы слышим звучание, угадываем звучание будущего века. Другой вопрос, в какой мере. Вот. Ну, а еще раз скажу, литургия – это отдельное событие. А вся наша жизнь, если мы ее превратим в теургию, когда мы осмысляем нашу жизнь, события, вот тогда мы также способны к этому ощущению. Не знаю, ответил ли я на вопрос или да, нет. Да. Благодарю вас. Да, друг мой, пожалуйста. А если второе пришествие предполагает то, что оно должно застать человечество внезапно, врасплох, да. Зачем в Откровении были оставлены подсказки предшествия этого действия? Да, это хороший вопрос. Не знаю, как на него ответить. Я думаю, что все-таки вот эти подсказки, маркеры последних времен, они, тоже имеют, скажем так, свое значение. Значение, мне кажется, вы знаете, как ни посмотришь на любое событие, истории, мы везде увидим эти маркеры. С точки зрения все-таки библеистики, тексты, которые были написаны, они были написаны в конкретное время и отражали конкретные события, происходившие вот в событиях этих писателей, авторов этих текстов. Безусловно, тексты боговдохновенные. Но они, кроме того, несут еще и конкретное звучание, имеют конкретное звучание конкретных событий и времени, в котором они были созданы. Вот этот земной аспект, его тоже нельзя исключать. То есть само описание, оно, безусловно, созвучно времени и месту написания или описания этих самых маркеров. Сказать только, что они, описывают современные обстоятельства, было бы слишком однозначно. Но нам свойственно наделять это символическим смыслом, образом. Мы можем только приближаться к этому. У Сергея Булгакова есть книга, посвященная откровению Иоанна Богослова. Там одна символика, одно сплошное, одна такая сплошная экзегеза. И что значит это, что значит море, что значит антихрист и прочее. Все очень, очень интересно, все объемно, фантастично, захватывает дух. Но это все равно угадывание. В любом случае, угадывание. То есть мы находимся, как я сказал в начале, сейчас мы видим как бы сквозь тусклое стекло, угадываем. Но есть по поводу чего угадывать. И вот эти события, еще один, одна идея, которую я хотел донести. События настоящего есть предугадывание событий будущего. Они подсказки нам. Здесь инверсия и такая, да, и прямая и обратная перспектива. События, которые говорят о будущем, и будущее, которое отражается в наших событиях настоящего. Как мы можем это увидеть, зависит от нашего духовного ока. Вот. Но еще раз скажу, здесь двойственный момент. И конкретно социально-историческое содержание этих конкретных текстов, и в то же время, ну вот, некая подсказка событий, которые должны состояться, которые мы можем видеть духовным оком, но которые мы всегда угадываем, и что заставляет нас быть в состоянии тонуса. А потом, да, Игорь, пожалуйста. А вот что такое метаноя? Метаноя – это покаяние. Метаноя буквально это то, что это изменение, изменение себя. Вот когда мы на исповеди приходим на исповедь к священнику, мы осуществляем покаяние. Мы не просто говорим священнику о своих грехах. Вот я опять там не слушался, там съел конфеты и прочее, не прочее. А мы в произнесении этого хотим измениться. Мы хотим, чтобы этого с нами больше никогда не было. Вот всякий раз мы говорили с вами об этом, когда мы опускаем голову, главу нам священник читает разрешительную молитву, мы ее поднимаем, и в этом вообще по-хорошему во многих вот храмах есть практика вставания на колени, когда человек при отпускании, при чтении разрешительной молитвы становится на колени. Его опускание означает смерть. Он как бы символически умирает, он уже не хочет вот этим быть тем грешным, тем непослушным и прочее. И когда он встает, он как бы встает уже новым, другим, изменившимся. Вот в этом и есть смысл покаяния, изменения, метаноя, как изменение самого себя. Я не просто говорю о том, какой я плохой на исповеди, я говорю это за тем, чтобы это плохое в себе убрать, уничтожить, чтобы стать другим, родиться новым. Вот когда я поднимаю голову, мне кажется, что уже я вот другой, ну вот все сейчас, да. Отсюда такое светлое ощущение после исповеди, когда ты вроде, ну все, ну сейчас-то с чистого листа, все, сейчас начнешь с заново жизнь. Ходишь воодушевленный, а после причастия вообще прекрасно, а потом все-то хоп-хоп-хоп, слово за слово, и опять 25. Вот это чувство благодати, оно, увы, не как у Марии Египетской, да, она там причастилась один раз и все так, на всю жизнь. А мы это чувство благодати теряем, к сожалению. А вот если вспомнить начало вашей лекции, где, по сути, речь шла о телеологичности эволюции, если я правильно понял, да, вот, то возможно ли так сказать, это предположение, что у нас ответ на вопрос, а когда же будет второе пришествие, ответ следующий. А тогда, когда человечество перейдет с точки зрения вот как раз онтологической в состояние второго пришествия. Здесь я использую принцип квантовой механики, квантового наблюдателя. То есть тогда, когда творческая энергия Бога, который приходит, да, во второе пришествие, но он приходит тогда, когда человечество готово к тому, чтобы его увидеть и это осознать. Вот такой момент. Ну, великолепная интуиция. Я согласен с вами. В этом и есть тема вызревания мира, что мир, он должен вызреть. С одной стороны, он изветшается, становится ветхим окончательно, да, он уже становится никуда не годным. Истончается. Да. А с другой стороны, вот он действительно подготавливает, уготовляет возможность перехода этого самого трансценза. Да, я согласен. Но вот получается так. Опять парадокс. Чем хуже, тем лучше. То есть, чем... Почему царство Антихриста-то становится таким вишенкой на торте, да? Что уже человечество уж совсем падает вот в это глубины адского своего существования, когда уже, ну, все, уже смерть духовная и прочее. И здесь, помните, да, вот из этих апокалиптических сюжетов, праведники, они для них времена будут сокращены, да, что эти испытания, которые будут, они будут переживаться по-разному, и в зависимости от нашего духовного состояния. Господь сокращает времена этих мук для праведников. Для них время и события будут идти по-другому. И в этом, наверное, маркер их готовности, о чем вы говорите. Да, готовности к этому переходу, к трансцензу. Вот. Хотя все перейдут, в любом случае, и праведники, и неправедники. Вопрос в том, как это будет мучительно для одних и для других. Вот для праведников, еще раз, скорее Господь сделает этот переход более, ну, скажем так, легким. Я вспоминаю мучеников. Почему мученики шли на смерть? Потому что Господь им облегчал эти муки, безусловно. И, видимо, вот и в последние времена состоится то же самое. В этом, наверное, есть подготовка, способность воспринимать. Но вы верно заметили, в этом есть как бы эволюционистский подход, да, эволюция. То есть мир, он, имея самостоятельность, в этом и есть смысл творения. Он как бы готовится, подготавливается, вызревает. Но в то же время это не есть просто эволюция, как я хотел показать в этом своем выступлении. За счет творческого вмешательства Господа. То есть это его в любом случае личное творческое вмешательство. А это уже не подлежит никакому эволюционистскому обоснованию. То есть это вот эта диалектика как раз этого перехода.